«Да, Максим сильный воин», — шепотом согласился с ней плотник. «Но этот урод от него не отстает». Сергей был прав, но только отчасти. Привратник не просто не отставал, он двигался немного быстрее. Стоило мне направить в мышцы дополнительную силу, как он тоже разгонялся ровно настолько, насколько и я. «Дери тебя, Василиск», — прошептал я, проворачивая очередной мудреный прием. «Да ты же просто меня дуришь». Начиная сражаться с ним, я не учел, что он не просто очередной опытный и тренированный воин. Он вообще не был живым. Его создатели как следует над ним поработали, наградив огромной силой. Он не устает и обладает неисчерпаемым запасом энергии. И сейчас он использует всего лишь часть своего потенциала, подстраиваясь под меня. Весь этот бой для него не настоящий. Он воспринимает его всего лишь как испытание и не дерется в полную силу. Самое время это использовать. Нанося очередной удар, я осторожно выбросил одну из заранее подготовленных ловушек. Привратник никак на нее не отреагировал. Мое лицо расплылось в довольной ухмылке. Ну конечно, ни он, ни его создатели никогда не сталкивались со следопытами. Его сенсоры просто не настроены на мои особые техники. Следующие несколько секунд я потратил на то, чтобы как следует облепить его ловушками. Ух ты, хитрый ход. Плотник, не сдержавшись, ударил в ладоши. В отличие от остальных, он мог видеть ловушки и понимал, что я делаю. Привратник подозрительно на него покосился. Ну, сам виноват, что отвлекся. Я вложил в усиление максимум доступной энергии и бросился вперед. Фатум проскрежетал по его металлической груди и разлетелся на куски. Следопыт, ты сломал подарок императора. Дракоша всегда любил дорогие безделушки и сейчас был близок к обмороку. Что ты теперь ему скажешь? Что мне искренне жаль. То, что я потерял один из своих мечей, это, конечно, довольно грустно. Все-таки отличный был меч. Фамильная реликвия, передающаяся в императорской семье из поколения в поколение. Но о сломанном оружии я обычно долго не горевал. Сломал и сломал. Найду другое. Гораздо важнее было то, что я наконец-то сумел завершить свой план. Соприкоснувшись с привратником, я набросил на него последнюю ловушку. И теперь все было готово. Ты хороший воин, Максим Ястребов. Привратник покачал головой. Но, увы, одной силы мало. Тот, кому я передам наследие моих создателей, должен обладать не только силой, но и хитростью. Закончил я за него и щелкнул пальцами. В то же мгновение мои ловушки сработали. Руки привратника раскинулись в стороны. Обхватившие их энергетические жгуты пробили стены, крепко зафиксировав его на месте. Привратник дернулся, но не сумел сдвинуться. Я приблизился к нему и использовал ужас. Просто так использовать эту технику я не стал и сконцентрировал ее на самом слабом месте в его энергетической защите. Лицо привратника изменилось. «Максим Ястребов, что это за чувство?» Вздрогнув, спросил он меня. «Такое странное, неприятное. Оно ломает изнутри и заставляет руки дрожать. Это страх. Страх смерти». Я усмехнулся и приставил свой второй меч, созданный полиной из иномирной субстанции, к его шее. «И ты знаешь, он полностью оправданный». Я провел лезвием по его железной коже. Меч не подвел. На гладкой шее привратника появился тонкий шрам. «Если бы я захотел, я бы прикончил тебя прямо здесь», усмехнувшись, произнес я. «Мне кажется, или это доказывает мою достойность?» «Еще как доказывает». Привратник покорно кивнул. «Отпусти меня, Максим. Я выполню свое обещание». «А нет, здоровяк, не спеши. Один раз ты клятву уже нарушил. Больше тебе доверия нет». Смысла заставлять его приносить новую клятву не было. Все равно нарушит. Ментальная техника на него тоже не подействует. Я пораскинул мозгами и, пользуясь его беспомощностью, как следует нагрузил его множеством ловушек. Теперь он буквально светился моей энергией. И я мог быть уверен, он никуда от меня не денется и ничем не сможет нам навредить. Только сделав это, я снял с него сдерживающие ловушки. Моя команда видела наш бой от начала и до конца. Способности привратника как следует их впечатлили. Плотник и черепах не отрывали от него настороженных взглядов. «Не смотри на меня так, генерал». Привратник взглянул на черепаха. «Я знаю, тебе хватит сил меня убить. Стоит тебе захотеть, и тебе покорится весь мир». Черепах от таких слов смутился. «Не знаю, что там про жестокость, которой он обладал раньше, но сейчас на нее нет и намека». Привратник повернулся ко мне. «Максим Ястребов, как в твоем мире один мужчина показывает, что уважает другого мужчину?» «Ну, я задумался». Они пожимают друг другу руки. «Так, Привратник неловко протянул мне раскрытую ладонь. Ну да, тут сложно ошибиться. Я пожал его холодную и сильную руку. Ощущение было странное. Такое чувство, будто сжал в ладони сосульку. К тому же сосульку, бьющую электричеством. Бррр, хорошо, что черепах на ощупь совсем не такой. Иначе гладить его было бы настоящим мучением. Хорошее оружие и достойная рана. Привратник притронулся к царапку на шее. Этот меч, вы сделали его сами, на основе земных технологий? Да, сами. Я сама сделала. Полина возникла между нами. Здорово получилось, правда, моя гордость. Посредственная поделка. Лицо привратника оставалось беспристрастным. Но ты, девочка, и не могла сделать лучше. У вас, людей, просто нет нужных знаний и технологий. Точнее, не было. Теперь я считаю вас достойными и щедро поделюсь наследием моих создателей. Полина зависла. С одной стороны, ей очень хотелось высказать привратнику все, что она думает про посредственную поделку. С другой, ей не терпелось осмотреть храм и загробастать все иномирные технологии, до которых она только сможет дотянуться. Любопытство победило. «Тогда чего же ты стоишь? Давай уже показывай!» — поторопила она привратника. Тот кивнул. «Следуйте за мной!» Привратник провел нас вглубь храма, показывая все свое богатство. Здесь было на что посмотреть. Бесконечные полки с книгами и неизвестными мне приборами. Необычные предметы и артефакты. А еще совершенно нетипичная магия, буквально витающая в воздухе. С каждым новым помещением и новым показанным прибором глаза Полины становились все счастливее. «Максим, это... ну, это...» На радостях она даже забыла, как говорить. «Это просто потрясающе!» Спустя еще пару комнат ее настроение заметно ухудшилось. Чем больше привратник нам показывал, тем более мрачной она становилась. «Ну и чего ты расстроилась?» — спросил я ее. «Максим, тут столько всего!» Разумовская покачала головой. «У нас есть пространственные карманы, плюс несколько зачарованных сумок, но этого все равно очень мало, мы не сумеем унести все. У плотника тоже есть карман», — поправил я ее. «И вообще, нашла из-за чего расстраиваться. Это не проблема, справимся. Унести побольше и не треснуть — моя самая любимая задача». Привратник и остальные продолжили идти дальше, а мы с черепахом остановились у одного из висящих на стене экранов. На нем шло что-то вроде фильма. Полчища металлических родственников моего питомца шли в атаку в незнакомых мне мирах. Бесконечные и бесконечные ряды сверкающих сталью панцирей, стройные марширующие шеренги, смертоносные удары лап и хвостов. Я и раньше не сомневался в словах привратника про завоевателей других миров, но теперь у меня не осталось ни единого сомнения. Да если бы эти твари были в своей полной силой, то я бы в городе и 3 минут не протянул. «Совсем ничего не помнишь?» — спросил я питомца. Черепах покачал головой и направил мне ментальный импульс. «Даже так?» — я удивленно приподнял брови. «Тебе хорошо со мной и ты не хочешь знать, как было раньше. Мне очень приятно, железный хвост». Я присел на корточки и потрепал его по голове. «Надолго нас с ним, разумеется, не оставили». «Да ты издеваешься. Максим, иди сюда!» — прокричал Полина. Мы с черепахом переглянулись и бросились на крик. Добравшись до них, мы сразу поняли, что вызвало у Разумовской такие сильные эмоции. Посреди просторного кабинета возвышался здоровенный чан, полностью заполненный той субстанцией, из которой был сделан черепах, мой меч, да и сам привратник в придачу. И если в прошлый раз я принес с собой достаточно небольшой контейнер, то здесь было в несколько раз больше. «Это вещество – величайшие достижения моих создателей». В голосе привратника действительно слышалась грусть. «Основа всех наших технологий и секрет нашего процветания. Может, расскажешь, как ее добыть?» Я сразу же задал главный вопрос. «Мы бы тоже могли наладить производство. Не выйдет». Привратник покачал головой. «Ее можно было добыть только в нашем родном мире. Мира больше нет, а значит, и запасы пополнить невозможно». Я вздохнул. «Ну, нет так нет. В любом случае, этого чана нам хватит надолго. Одной субстанцией сюрпризы от привратника не ограничились. Это для тебя, завоеватель». Он достал с полки небольшой черный прямоугольник. «Усиливающие программы. Они сделают тебя еще сильнее». Он коснулся прямоугольником затылка черепаха, и артефакт полностью погрузился в тело питомца. Черепах вздрогнул и завис. «Эй, братец, ты как, живой?» Я щелкнул пальцами у него перед носом. Питомец несколько раз моргнул и кивнул. Его энергетический рисунок изменился, став более ярким и насыщенным. Привратник не обманул. Усиление питомца было мгновенным. И это было только начало. Следопыт, а есть такое же усиление для драконов? Завистливо протянул Пыш. Очень надо. Сомневаюсь, Пушистый. Но тебе усиление не нужно. Ты и так у меня ого-го. Дракоша удовлетворенно заурчал. Комплименты он любил едва ли не больше, чем кушать. На этом демонстрация храма закончилась, и мы с плотником приступили к сборам. Приборов, которые нужно было взять с собой, оказалось немало. Каждый предмет мы запаковывали в особую уменьшающую ловушку вроде той, что я использовал на огромных реликвиях, и помещали их в наши пространственные карманы. Места у нас было много, но уместить все мы не смогли. Но, как я понял, брать все и не требовалось. Большинство этих технологий были рассчитаны на работу в городе. На земле они были бесполезны. Пока мы работали, привратник объяснял Полине основные принципы. Девушка кивала и записывала. «Удивительный талант», – прошептал привратник, указав на Разумовскую. «Все понимает с полуслова. Наше наследие в надежных руках. А то», – усмехнулся я, – «в том, что Полина справится и поймет, что со всем этим делать, у меня не было ни единого сомнения. Она – настоящий гений. Пусть иногда и ведет себя как дурочка. С погрузочными работами мы справились быстро. Настало время отправляться обратно на землю. Я вышел на поверхность и, используя дар, просканировал улицы. И если я рассчитывал, что ситуация станет лучше, то я сильно ошибался. Она стала намного, намного хуже. Ну нифига себе. Без помощи нам не прорваться, честно признался я привратнику. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? Да, Максим Ястребов, идеи имеются, но они вам не понравятся. Глава 4. Молча смотреть на то, как разумовы взламывают защиту склада Ястребова, Крутов не собирался. Он кивнул Наталье и уверенно зашагал к своим парням. За прошедшие несколько минут они успели потушить огонь в своем фургоне и сейчас возились, пытаясь восстановить уцелевшие приборы. Судя по виду командира группы Круглого, успехи у них были так себе. И чего вы, парни, такие кислые? Князь обвел их взглядом и усмехнулся. Али умер кто? Евгений Ефимович, только моя гордость. Хмыкнул в ответ Круглый. Понятия не имею, что Ястребов поставил на этом складе, но это что-то пожгло всю аппаратуру к бешеной химере. Ну, Ястребов такой парень, с ним нужно держать ухо востро. Крутов улыбнулся в усы и мгновенно перешел на привычный начальственный тон. Но вы к этому должны были подготовиться, а то развели мне тут детский сад. Парни переглянулись. Виноваты, Евгений Ефимович. Виноваты или нет, сам решу, позже. А сейчас соберите-ка все приборы, что есть. Ну а смысл? Круглый был настолько заведен, что не дал Крутову договорить. Часть артефактов сгорела, часть перегружена. Мы и с полным набором на склад не пробились. С этими обломками и подавно не сможем. Крутову хватило одного взгляда. Ни магии, ни артефактов. Просто суровый взгляд из-под бровей. Круглый судорожно сглотнул. Крутов в обычной ситуации мог казаться спокойным и расслабленным, даже мягким. Но о том, каким он может быть в бою или с провинившимися подчиненными, в агентстве ходили настоящие легенды. Поговаривали, что один раз он так разошелся, что сбросил опоздавшего на работу агента с 7-го этажа. Врут, наверное, но проверять никому не хотелось. Будет сделано, Евгений Ефимович. Круглый кивнул стоящему поблизости бойцу, и тот кинулся выполнять задачу. Ну и прекрасно. Князь потрепал его по плечу. Советую все сделать побыстрее. А когда сделаешь, направь-ка всю прослушку на Разумову и ее людей. Зачем на них? Круглый непонимающе заморгал. Задаешь много вопросов, майор. Крутов обжег его взглядом. Но в этот раз объясню. Я хочу знать, какие артефакты и приборы они используют. Уж больно мне интересно понять, что они там пытаются сделать. Сложно будет, Евгений Ефимович. Эти черти хитрые. Засекут ведь. Круглый покачал головой, но, поймав взгляд Крутова, осекся. Понял, ваше высочество. Выполню. Вот так-то лучше. Крутов отошел в сторону и достал свой мобифон. Ваше высочество, что вы собираетесь делать? Любопытный Лёва заглядывал ему через плечо. А вот это не твое щенячье дело. Крутов усмехнулся и набрал нужный номер. Дежурная, день добрый. Сейчас сброшу один адресок. Нагоните мне сюда людей. И побольше. Крутов быстро дал нужные указания и отключился. Возможно, что решить проблему с разумовыми у него и не выйдет. Но задержать их у него наверняка получится. А там, глядишь, и Ястребов появится. Не может же барон вечно болтаться не пойми где. Уже поняли, с чем мы имеем дело. Как и Крутов, Наталья Разумова не откладывала дела в долгий ящик. Закончив пикироваться с главой агентства, она поспешила к своим людям. Шаг у нее был чеканный, а вид – максимально уверенный. Но внутри она так и тряслась от разрывающих ее противоречий. Разумовы были сильным родом, но так открыто сталкиваться с Крутовым, практически при этом не скрывая собственный интерес, это наглость даже по их завышенным меркам. Сейчас князь вроде бы отступил, но Наталья не сомневалась, старый пес найдет способ выкрутиться. Если не ударит напрямую, то, по крайней мере, попытается тянуть время. Так что действовать нужно быстро, максимально быстро. Ваше высочество, ответ будет необычный. Глава ее аналитической службы склонился над приборами. Что значит необычный? Наталья нахмурилась. Говори точнее. Аналитик застучал по многочисленным кнопкам рабочего пульта. На чем Разумовы никогда не экономили, так это на качественном исследовательском оборудовании и артефактах. Часть они производили сами на собственных предприятиях, а часть закупали у лучших мировых поставщиков и производителей. Так что качество у них было самое лучшее. Куда лучше, чем у бойцов Крутого. Пользоваться таким старьем, как у них, Наталья не дала бы даже своей собаке. Но в чем они были похожи, так это в том, что Разумовы тоже оборудовали передвижной исследовательский центр в отдельном фургоне. Только замаскирован он был не под похоронную службу. Наоборот, красивый новенький фургон мог похвастаться изображением родового герба, нанесенным с обеих сторон. Смысла скрывать герб не было. Кто такие Разумовы, в Петербурге отлично знали. Так что герб мог избавить от множества проблем, от постовой службы до случайных грабителей. Если точнее, то вот, смотрите. Аналитик вывел на экран все показатели. Это результаты сканирования. Наталья подняла палец, приказывая ему заткнуться. Пары взглядов хватило, чтобы запомнить и проанализировать график. Фамильный дар сразу подсказал ей, что аналитик имеет в виду. Артефактная защита крайне сильная. Наталья ткнула в несколько точек на графике. А это? Что это такое? Понятия не имею, княгиня. Аналитик развел руками. Артефакты почти взломаны. А вот с этими, КХМ, образованиями, мы справиться пока не можем. Разумова вгляделась в странные линии на графиках. Вроде бы какие-то техники. Хотя даже не так, энергетические конструкции. Но очень и очень странные. Их как будто создавали по совершенно другим принципам. Странно, но почему-то при первом же взгляде на них в голову ей приходило слово ловушки. Наталья многое видела и знала. Ее таланты в различных научных сферах признавались по всему миру. Шутка ли? К 30 годам она уже получила 3 докторские степени в 3 лучших университетах. Высоким интеллектом обладали все Разумовы без исключения. Наталья же выделялась даже на их фоне, превзойдя всех, кроме отца. Но с чем они столкнулись, не знала даже она. Внезапно в глазах потемнело. Она почувствовала, что теряет равновесие, но успела вовремя ухватиться за стойку с оборудованием. «Ваше высочество, с вами все в порядке», — аналитик подскочил к ней. Наталья взмахнула рукой, в одно мгновение выстраивая между ними непроницаемый энергетический барьер. Аналитик не сразу его почувствовал и, ударившись о него головой, осел обратно в кресло. «Все в порядке», — процедила сквозь сжатые губы Наталья. «Я просто не ожидала, а должна была ожидать». Голос в ее голове звучал насмешливо. «Потому что ты знаешь, я всегда рядом, и я могу появиться в любой момент, знаю, отец», Наталья ответила мысленно, но к этому не просто привыкнуть. Уже много лет она и ее отец, бывший глава рода Аристарх Разумов, делили одно тело. Большую часть дня Наталья распоряжалась собственным телом по своему усмотрению, но всегда, чем бы она ни занималась, она чувствовала присутствие отца. Он смотрел ее глазами, слышал ее ушами, а когда ему того хотелось, он мог занять ее место, и тогда сама Наталья становилась всего лишь сторонним наблюдателем. Аристарх делал все, что хотел, повлиять на это она не могла, так было всегда. Ее отец обладал железной волей, спорить с ним не решались даже высшие аристократы. Он был на короткой ноге со всеми сильными одаренными мира и никого не боялся. Он был непобедим, пока не проиграл императору. Тогда род многое утратил, часть влияния, дорогое имущество, титулы. Император помиловал Аристарха, но запретил ему покидать их родовое поместье. Для него это было хуже смерти. Гнить в четырех стенах, не имея права участвовать в жизни рода, это было самое страшное наказание. Но Аристарх, как и всегда, нашел выход. Техника переноса сознания была болезненная и фактически превращала отца и дочь в одно существо. Но другого выхода не было, это признавала даже Наталья. Она понимала, иногда без знания и особых способностей Аристарха было не обойтись. Аристарх усилил их связь, подключившись не только к ее зрению и слуху, но и магическим сенсорам. Теперь он мог чувствовать энергетическое биение, доносящееся со склада. Любопытно, он усмехнулся. Как мы и полагали, мальчишка гораздо опаснее, чем ожидалось сначала. Он использует неизвестные на Земле техники. Как это может быть? Наталья удивилась. Ты думаешь, что Ястребов, иномирец? Все возможно, но всерьез я бы эту возможность не рассматривал. Слишком мала вероятность. Аристарх буравил график взглядом. Впрочем, какими бы сильными эти конструкции ни были, их все равно можно взломать. Наталья почувствовала, что теряет контроль над телом. Аристарх отпихнул ее сознание в сторону, как ребенок, уставший от надоевшей игрушки. Бывший глава рода подошел к приборам и уверенно защелкал кнопками. Ни главный аналитик, ни остальные сотрудники ему не мешали. Они знали, если кто-то из рода Разумовых действует, то самое правильное – это заткнуться и не мешать. Готово. Аристарх удовлетворенно посмотрел на результат своей работы. Наталья присмотрелась. Всего за несколько секунд Аристарх поменял все настройки их артефактов. Теперь они не давили по всей площади склада, а били в конкретные уязвимые точки. Ваше Высочество, вы уверены? Аналитик запнулся, но взгляд не отвел. Вы направили на взлом этого склада все наши ресурсы. Если на нас нападут, у нас даже не хватит сил, чтобы защититься. Я никогда не ошибаюсь. Аристарх посмотрел на него холодными глазами Натальи. И тебе, как верному слуге нашего рода, давно пора это запомнить. Наталья сама не поняла, как отец использовал технику. Короткая вспышка энергии, и аналитик потерял сознание. Филигранная техника, минимум использованной энергии, а эффект как от магии высшего уровня. Все-таки годы нисколько его не ослабили. Аристарх Разумов был так же силен, как и в зените своей славы, а, возможно, даже сильнее. Выбранная им стратегия дала результат почти сразу. Защита склада затрещала и медленно подалась. Несколько их артефактов не выдержали и взорвались. Аристарх не обратил на них внимания. Миллионам больше, миллионам меньше. Разве это имеет значение, когда ведешь большую игру? А игра действительно была большой. Бой за новые знания всегда самый важный. Наталья почувствовала, как к ней возвращается контроль. Отец был силен, но даже он не мог долго использовать технику переноса. «Командуй», — услышала она тихий шепот Аристарха. Наталья склонилась над устройством внутренней связи и откашлялась. «Защитные системы склада деактивированы. Приготовьтесь к атаке. Говоришь, твои идеи мне не понравятся?» Усмехнувшись, я покосился на привратника. «Знал бы ты, сколько раз я это слышал. Для начала озвучь. А дальше я уже сам решу, устраивают они меня или нет». Мы с привратником выбрались из подвала и стояли у входа в храм. Если снаружи двор практически не просматривался, то мы с ним видели все, что происходит в городе. А за время, что мы провели в храме, многое успело измениться. Когда мы только въезжали в город, улицы были относительно свободны. Да, нас не слабо потрепали черепахи, называть их завоевателями все еще было непривычно. Да и ментальная энергия с крылатыми тварями тоже подарили несколько незабываемых минут. Но в целом мы отделались достаточно легко. Каких-то особенно опасных тварей мы так и не встретили. Да и черный дым, с которым я столкнулся в прошлый раз, так и не появился. Сейчас все было по-другому. Улицы были заполнены самыми разными тварями. Сотни скалящихся злобных черепах, механические треноги, вооруженные энергетическими пушками, огромные металлические твари, усеянные ядовитыми шипами, и множество других, самых разных монстров. Все они сильно отличались друг от друга, но кое-что оставалось похожим, созданные из субстанций тела и странные энергетические вибрации. Они одновременно были и живыми, и машинами. И я по-прежнему, химера меня раздери, не понимал, как такое возможно. Следопыт, они еще ничего. Прорвемся. Мой пушистый питомец неожиданно проявил оптимизм. Тот черный пугает меня куда больше остальных. Меня тоже, пушистый. Меня тоже. Над головами всех столпившихся на улицах тварей витал знакомый мне черный дым. За прошедшие с прошлой встречи время он, кажется, стал еще более густым и черным. Его энергетическое воздействие я мог ощутить даже здесь. Что это такое? Я кивком указал на него. Одна из разработок создателей. Разумное химико-биологическое оружие. Привратник посмотрела на него с вполне человеческим отвращением. Ужасная штука. пытается поглотить все органические организмы, до которых может дотянуться. Поглотить? Да. Дым обладает огромным аппетитом. Если он до вас доберется, то подчинит себе и поглотит. Вся ваша сила, мысли, энергия, все станет принадлежать ему. Следопыт, Кыш не собирается заканчивать свои славные дни в брюхе какого-то дыма. Храбрости Дракоши хватило ненадолго, и сейчас он снова трясся от страха. Мысли и энергия Кыша слишком ценные. Кыш не хочет ими делиться. Я немного пригасил нашу ментальную связь и направил Дракоши небольшой поток силы. Пусть отвлечется и даст взрослым поговорить. Как вы вообще допустили эту вашу войну? Вроде развитая цивилизация. Неужели не понимали, чем все может закончиться? Максим, создатели все понимали, но не смогли остановить. Привратник огляделся вокруг. Все существа, что вы видите, когда-то служили им, но даже они не смогли пережить последствий войны. Так ты, получается, счастливчик. Я дружески хлопнул его по металлическому плечу. Он мой жест не понял и отстранился. Наверное, решил, что я снова настаиваю на драке. А драться со мной снова ему совсем не хотелось. Если вы, Максим, считаете тот факт, что я выжил, везением, то вы не правы. Так и было запланировано. Создатели специально напитали меня силой, достаточной, чтобы уцелеть. Как только я выполню миссию, то смысла жить для меня уже не будет. В чем мне действительно повезло, так это в том, что вы нашли город. Как вы называете это место? Брешь, верно? Ага. Я кивнул и вспомнил, что кое о чем его так и не спросил. Кстати, а как город вообще сюда попал? Какая-то технология создателей? Нет, Максим, всего лишь совпадение. Природа Бреши не была известна создателям. Они путешествовали между мирами, используя другие пути. Он задумался. Полагаю, все дело в энергетическом выбросе. Энергии было так много, что она расколола само пространство и присоединила город к Земле. Во всяких вселенских штуках я не самый большой специалист, но интуиция подсказывала, он вполне может быть прав. Энергии здесь много. Если бреши действительно образуются от переизбытка энергии, то это многое объясняет. Кстати, на Земле есть еще одна воронка, ведущая в ваш мир. Да, в первый раз мне удалось вывести привратника на настоящие эмоции. И что там находится? Я описал ему ту брешь, которую исследовал отец Полины. Сам я видел ее только однажды, и то краем глаза. Память на местность у меня отличная, так что запомнил я все в мельчайших подробностях. Когда я закончил, привратник понимающе кивнул. Да, Максим, я знаю эти места. Когда-то они были очень красивы, но та темная энергия, что вы описали, и те существа, похожие на скорпионов. Привратник задумался. Они не должны быть такими. Может, ваша война тоже их изменила? Нет, Максим. Если все так, как вы говорите, то война не могла сотворить с ними такое. Это что-то совсем другое. Я вспомнил тех существ, которых мы с Полиной там встретили. Разумовская назвала их скорпилумами. Их, еще до закрытия той бреши, изучал ее отец. И она и черепах утверждали, что они изменились, утратив остатки разума и обретя бешеную агрессивность. Если их изменила не война создателей, то вариантов, что с ними произошло, у меня пока не было. Ладно, во всем разберусь потом. Сейчас есть вопросы и поважнее. Так что у тебя там был за план? Выкладывай, а то мы с тобой можем проговорить целую вечность. Поверьте, Максим, вечность – это очень скучно. Привратник покачал головой. А план у меня такой. Свои идеи он изложил буквально в несколько предложений. Когда он закончил, я выругался. Химера, тебя раздери. А я думал, у меня дурацкие шутки. Человек, его программы повреждены сильнее, чем мы думали. Дракоша восстановил ментальный канал и сейчас орал мне на ухо. Этот робот сошел с ума. Ты ведь не собираешься его слушать, ведь так? Да, я задумался. План, конечно, безумный. Но я всю жизнь перехожу от одного безумного плана к другому. И ничего, пока жив, и даже весьма неплохо себя чувствую. Знаешь, хвостатый, в этом точно что-то есть. Конечно, есть, фыркнул Дракоша. Желание побыстрее сдохнуть. Сдохнуть, я ухмыльнулся. Ты же вроде не любишь грубые слова, это не грубое слово. Питомец угрожающе зашипел. А самая настоящая правда. И нас это обязательно ждет, если ты послушаешься этого робота. Ну, есть только один способ проверить. На этот раз я оборвал наш ментальный канал как можно основательнее, и даже прикрыл его ловушкой. Кыш через такую защиту, конечно, прорвется, но хотя бы не будет отвлекать меня в самый ответственный момент. Мы с привратником спустились в храм. Полина заканчивала сборы, тщательно пакуя последние научные книги. Судя по тому, как вокруг нее исказилось энергетическое пространство, она взяла с собой едва ли не половину библиотеки. Чувствую, на Земле ее ждет настоящий научный прорыв, и мне это только на руку. Ну что, все готовы? Я обвел свою команду взглядом. Плотник и Черепах кивнули. Максим, можно еще немного? Ладно. Полина в отчаянии посмотрела на меня. Я только возьму еще пару книжек. Не переживайте, Полина, я загрузил всю нужную информацию на этот диск. Привратник передал ей небольшой черный кристалл. Теперь вы ничего не упустите и не потеряете. Разумовская просияла и бросилась ему на шею. От проявления эмоций этот киборг знатно обалдел, но быстро взял себя в руки. Вы должны идти. Все монстры города знают, что вы здесь. С каждой минутой их становится все больше. Задержитесь еще ненамного, и уже не сможете выбраться. Этот аргумент показался Разумовской убедительным. Всей компанией мы выбрались на поверхность. За прошедшие минуты монстров стало еще больше. Теперь они ходили вокруг защищенной территории всего в нескольких метрах от нас. Даже на плотника это произвело впечатление. «Максим, как будем пробиваться?» – деловито спросил он меня. «По старинке, да, мечи, мышцы и боевая магия, нет, тут так не работает». Привратник предложил план, вот его и попробуем. Все погрузились в монстра. Автомобиль агрессивно моргнул фарами, давая понять, что готов к экстремальной поездке. «Ну что, спасибо за все». Я протянул привратнику руку. «Еще увидимся». «Очень сомневаюсь, Максим Ястребов. Мой срок службы ограничен». Привратник выглядел грустным. «Так что следующего раза может и не быть». Черепах на прощание ткнул его носом в ногу и запрыгнул на переднее сиденье. Я уселся за руль. «Максим, привратник показал тебе какой-то объездной путь, верно?» Спросила меня Полина. «Ну, можно сказать и так». Я усмехнулся. «Но не такой, как ты думаешь». Я вдавил педаль в пол и, пробив окружающую территорию храма защитный барьер, на полной скорости въехал в клубящийся перед нами черный дым. «Максим, ты что делаешь?» Прокричала Разумовская. «Это же верная смерть». «А я так не думаю». План у привратника действительно был сумасшедший. Весь город был переполнен монстрами. Мы, конечно, были отлично вооружены, да и монстр мог разогнаться до сумасшедшей скорости. Но этого все равно было мало. Твари здесь необычные, так просто, как в обыкновенной бреши, с ними не повоюешь. Мы, конечно, покажем им, где грифоны зимуют, но в конечном итоге нас все равно зажмут. Просто задавит количеством. Так что по улицам нам было не выехать. А вот черный дым, несмотря на всю свою опасность, обладал особыми свойствами. Его фрагменты находились по всему городу. Если въехать в одну его часть и выбраться через другую, то можно в одно мгновение проскочить через весь город без малейших проблем. План простой и действенный. Проблема только в одном: дым убивал. И не просто убивал, а поглощал всю органику. Учитывая, что мы сидели в защищенном салоне монстра, кое-какой шанс на спасение у нас все же был, совсем небольшой. Въехав в черный дым, мы оказались в абсолютно темном пространстве без света и звуков. Вокруг была только чернота, и она медленно давила на нас. В ушах шумело, из носа пошла кровь. В голове появился чужой настойчивый голос. «Ты мой, мой, твое тело, разум, все принадлежит мне, а вот хрен тебе!» Крикнул я и врубил фары. Свет у монстра всегда был мощный. После усиления Полины он и вовсе светил как какой-нибудь морской маяк, разгоняя обступающую нас темноту. Настойчивый голос отступил, а я внезапно понял, что чувствую, куда нужно ехать. Как таковой дороги здесь нет, но если использовать дары немного магии поиска, то тогда, бум, темнота отступила, и колеса монстра с шумом коснулись дороги. Машину мотнуло, но я сумел ее выровнять. Оглядевшись, я понял, что план привратника сработал. Мы были в совсем другой части города. Монстры охотились на нас в северных районах города, а мы были в южных, и до воронки оставалось совсем недалеко. «Вот, пушистый, а ты говорил, что мы не вырвемся». Я на радостях снял ловушку и укрепил нашу ментальную связь. Все получилось. Рано расслабился, следопыт, хмыкнул Дракоша. «Посмотри по сторонам». Питомец оказался прав. Основную часть тварей мы действительно оставили позади, но и здесь монстров тоже было достаточно. Они быстро поняли, где мы находимся, и бросили на нас все силы, что могли. Монстр мчал по улицам на бешеной скорости. Вся моя реакция уходила на то, чтобы успевать вовремя поворачивать. Но даже на такой скорости они сумели нас догнать. На крышу приземлились три крылатые твари, а под колеса бросились сразу пять черепах. И откуда только взялись. Я на ходу оттолкнул двух черепах энергетическим импульсом. Вести монстра и воевать было непросто, но на помощь пришли товарищи. Плотник распахнул двери, создав ловушку, сбросил сразу трех черепах и одну летучую тварь. Черепах и вовсе выскочил на крышу, заметно прибавив в размерах. Пара ударов, и от твари не осталось и следа. Этим он не ограничился. Гордо усевшись на крыше, он набрал побольше воздуха и громко зарычал. По улицам прокатился магический импульс. Несколько десятков преследующих нас тварей застыли на месте, а некоторые и вовсе упали на землю не в силах пошевелиться. Большинство продолжало нас преследовать, но двигалось медленнее, как будто опасаясь к нам приближаться. Ха, а ведь он чертовски хорош, Василиск его дери. Вот теперь Кыш верит, что он и вправду генерал, уважительно заметил Дракоша. Это было только начало. Тварей становилось все больше. Генеральский рык черепах действовал достаточно эффективно, да и отстреливались мы неплохо. Но монстру все равно было нелегко. На правом боку моего автомобиля образовалась вмятина, крыша превратилась в решето, а стекла покрывали сплошные трещины. При этом он продолжал гнать вперед, не сбавляя скорости. Вот только я не был уверен, что он долго продержится. Вот ведь гады. Я что, напрасно столько его улучшала? Полина не выдержала и зарядила в атакующих тварей фирменной родовой техникой. Сразу полдесятка монстров отлетели в сторону, эпично шлепнувшись на землю. Мы с плотником переглянулись. А ведь может, когда захочет. Мы проскочили последние улицы. Стена и воронка были совсем рядом. Подстава пришла откуда не ждали. Земля прямо под колесами монстра покрылась трещинами. Я успел среагировать, уводя моего железного коня в сторону от раскрывшейся перед нами пропасти. Все произошло так быстро, что даже моей реакции оказалось недостаточно. Левое колесо монстра попало в трещину и с эпичным хрустом отлетело в сторону. Машина резко потеряла управление. Я высунулся из салона и использовал ловушку, мягко остановив ее движение. Все живы, я оглядел своих бойцов. Ага, только шишку теперь придется замазывать тональным кремом. Полина потирала и в самом деле довольно неслабую шишку, на глазах растущую у нее на лбу. Разумовская, несмотря на весь свой ум, наплевала на безопасность и не стала использовать ремень безопасности, за что и поплатилась. Можно сказать, что еще легко отделалась. Я же понял, что если мы промедлим еще хотя бы минуту, то нам будет уже не спастись. От города, стелясь по земле, шла энергетическая волна, невероятно концентрированная и мощная. Она была буквально воплощением энергии смерти. Кажется, обитающие в городе твари поняли, что обычными методами нас не взять, и решили использовать тяжелую артиллерию. И правильно решили. Ни мне, ни Кышу такую атаку будет не отразить. Выход оставался только один. Ноги в руки и вперед. Быстро. Чтобы никому из моего отряда и в голову не пришло медлить и спорить, я использовал голос. Полина и плотник выскочили из монстра и помчались к воронке. Следопыт, что ты медлишь? Кыш у меня в голове кричал так громко, что сорвал голос. А ну беги за ними. Подожди, пушистый. У меня есть незаконченное дело. Мой верный боевой конь сильно пострадал. Без колеса он не мог проехать и пары метров. Ну что, он меня возил. Теперь настала моя очередь ему отплатить. Я использовал ту же уменьшающую ловушку, которую применял на гигантских реликвиях. Монстр был внушительным, но мне удалось сжать его почти в три раза. Следопыт, и что ты будешь с ним делать? Катить за собой, Дракоша ехидно оскалился. А ты сам догадайся, хвостатый, ты не посмеешь. Дракоша слишком поздно понял, что я хочу сделать. Еще как посмею. Я надавил на него даром, и питомец был вынужден подчиниться. Он распахнул передо мной свое убежище, и я со всей дури запихал туда монстра. После того, как мы вынесли заметную часть храма, места там оставалось совсем немного, так что сейчас Дракоше и в самом было неудобно, но спорить он больше не рискнул. Все-таки понял, что затягивать спор, когда за спиной мчится смертоносная энергетическая волна, точно не самая лучшая идея. Закончив со спасением монстра, мы с черепахом понеслись к воронке. Почти сразу питомец начал заметно меня опережать. Мы с ним переглянулись, и я прямо на ходу запрыгнул на его панцирь, зафиксировавшись на нем при помощи двух ловушек. Так оказалось намного быстрее. Даже со всеми способностями следопыта я бы не сумел бы бежать с такой скоростью. Кажется, улучшения, которые в черепаха загрузил привратник, начали действовать, и они мне уже нравятся. Тем не менее, мы все равно успели в самую последнюю секунду. Не останавливаясь, мы с питомцем запрыгнули в воронку, а через мгновение с грохотом и матом приземлились на пол склада. Воронка за моей спиной завибрировала от ударившей в нее энергии. Эта волна смерти терзала ее на части. От энергетического выброса Полину сбила с ног, и даже мы с черепахом недовольно поморщились. Преодолеть воронку энергия не смогла и успокоилась. Фух, кажется, пронесло. Если бы воронка ее не остановила, то от нас даже следа бы не осталось. Максим, мы живы. Плотник тоже оценил ситуацию и в сердцах хлопнул меня по плечу. Отлично поработали. Теперь можно расслабиться в баньке. Я хотел с ним согласиться, но почувствовал, что вокруг нас что-то происходит. Сомневаюсь, что все будет так просто. Я хищно улыбнулся. Кто-то пытается прорваться на склад. Им нужно оказать самый теплый прием. Глава 5. Бойцы Разумовых мгновенно отреагировали на приказ и уверенно рванули к складу. Наталья против воли ими залюбовалась. Все как на подбор мощные одаренные, тренированные и обученные убивать, к тому же с отличным снаряжением. Что бы ни ждало их на этом складе, они к этому готовы. В этом она не сомневалась ни на мгновение. Наталья почувствовала, как ее руки дрожат от нетерпения. Это энергия, исходящая от склада Ястребова. Она так долго искала что-то подобное. Неужели совсем немного, и разгадка к тайне окажется у нее в руках? Потрясающее чувство, и никто не сможет его у нее отнять. Взгляд княгини случайно уткнулся в лицо Крутого. Глава агентства ликвидации аномалий стоял в стороне в сопровождении горстки своих агентов. Вид у них был жалкий. Простые артефакты, дешевая одежда. Вот что значит государственное финансирование. Императорская казна глубока, но немногие получают из нее достаточно. Поймав взгляд Крутого, Наталья сразу поняла, что-то не так. Князь улыбался, широко и многообещающе. В то же мгновение улица наполнилась воем сирен. Со всех сторон на ведущую к складу площадку выскочили полтора десятка машин. Как обыкновенные легковушки, так и усиленные магией и артефактами фургоны специального назначения. Из них едва ли не на ходу высыпались бойцы агентства. И не рядовые агенты, а настоящие профессионалы, элитные ударные группы. Судя по всему, все приказания были даны им заранее. Не мешкая, следуя заранее установленному плану, они оцепили склад, перегородив путь бойцам Разумовых. Гвардейцы застыли и оглянулись на Наталью. Будь на месте людей Крутого кто-то другой, их смяли бы в мгновение ока. Собственно, агенты не стали бы для них большой проблемой. Все-таки оборудование и подготовка у гвардейцев были куда лучше. Но вступать в бой с людьми, служащими в одной из секретных императорских служб, поступок не самый логичный. «Князь, ты что творишь?» Наталья потеряла над собой контроль и повысила голос на глазах у своих бойцов. «Лишь то, что предписывает мне инструкция». Крутов пожал плечами. «При обнаружении угрозы энергетической безопасности, я должен объявить красную тревогу и использовать лучшие силы агентства». Такие правила установил его величество. И это еще не все. На улице снова раздался визг сирен. Разумова обернулась и увидела подъезжающие к складу автомобили жандармов. «Ага, их я тоже обязан предупредить». Довольный произведенным эффектом, князь усмехнулся. «Ничего не поделаешь, такова инструкция. Я все равно туда войду». Наталья не собиралась так легко сдаваться. «Сомневаюсь. По инструкции, в случае объявления красной тревоги, частные лица не имеют права входить на объект опасности. Наказание ты знаешь, императорский суд. Как думаешь, влияния твоего папочки хватит, чтобы спасти твою симпатичную задницу от магической казни?» Крутов держался спокойно и уверенно, но от небольшой подколки он не удержался. Все-таки дразнить могущественную Разумову и смотреть на ее покрывающееся красными пятнами лицо – отдельный вид удовольствия. Евгений Ефимович с самого начала понял, что своей небольшой группой решить проблему с гвардией Разумовых не сможет. Слишком уж их мало, а для того, чтобы их задержать, требовалось выглядеть повнушительнее. Именно поэтому он и ввел красную тревогу. Формально, для нее не было оснований. Да, энергетические колебания на редкость мощные, но разрушений пока нет. И вообще, Василиск его поймет, что происходит. Тем не менее, он плюнул на все условности и поступил так, как посчитал нужным. Потом, разумеется, будут последствия. Возможно, его вызовет к себе на ковер сам император, но он всегда сможет сказать, что перестраховался, потому что думал о безопасности горожан. С таким аргументом не сможет поспорить даже его величество. Ход мыслей Крутого был Наталье понятен. Все-таки она – наследница гениального рода Разумовых. А глава агентства – не самый сложный человек, которого она встречала в своей жизни. Он хочет ее задержать, и у него неплохо это выходит. На его стороне закон. Силовой прорыв будет означать проблемы. Тут склад вздрогнул, едва не подпрыгнув на месте. Это был всплеск силы небывалой, невероятной мощности. Ничего подобного Разумова никогда не встречала. Энергия была чужой и незнакомой. Чистая, ничем не замутненная энергия смерти. И она здесь, рядом, стоит только протянуть руку. «Ты что, позволишь какому-то тупому идиоту тебя остановить?» В голове прозвучал голос Аристарха. «Соберись, девочка. Твоя цель там, рядом. Мы должны оказаться там первыми». Наталья почувствовала, как сомнения отступают. Она резко шагнула вперед, благодаря портальной технике переносясь сразу на несколько метров. Мгновение, и она уже была у самого склада. С лица Крутого слетела его самодовольная ухмылочка. Он понял, что она готова сделать. У нее на пути выросли два широкоплечих агента из группы реагирования. Потому, как они держали в руках боевые артефакты, было понятно, они опытные бойцы и через многое прошли. Разумовы получили свою репутацию не на пустом месте. Один взгляд, и стоящий рядом с Натальей боец свалился к ее ногам, потеряв сознание. Второй шагнул к ней, занося руку. Точечное энергетическое воздействие, и его колени подломились, как сухие ветки. Он упал на грязный асфальт, прямо к ногам Натальи. Эти простейшие техники дались ей легко и просто. Ее чистая сила и ее же навык, и никакой помощи отца. «Молодец, девочка». В голосе Аристарха появилось что-то очень похожее на гордость. «А теперь иди и возьми то, что должно принадлежать нам по праву». Рука Натальи легла на ручку, ведущей на склад двери. Она потянула ее на себя. На то, чтобы оценить происходящее, мне понадобилось несколько секунд. Ситуация получалась так себе. Весь мой склад был буквально переполнен энергией. И не просто энергией, а энергией города. Переместившись туда, мы с моей отчаянной командой вызвали там настоящий переполох. Армия черепах, черный дым, крылатые твари, пикирующие на нас с неба, волна смерти, несущаяся за нами по пятам. Все это были редкие и крайне мощные проявления иномирной магии. Настолько мощные, что они сумели пробиться через воронку. Такая энергия была здесь редкостью. Сканирующие артефакты, установленные по всему городу, наверняка так и сходили с ума. Так что неудивительно, что она привлекла внимание. Что меня удивило, так это то, что склад остался фактически без защитных чар. Когда я только отбил его у Медного, я сразу принял меры по его защите. Артефакты, добытые в хранилищах Бесцветного, Истомина и Лидера, редчайшие реликвии из брешей, печати, мои собственные чары и уникальные ловушки. Все вместе это делало склад практически неприступным. Но, кажется, я все-таки переоценил собственные силы. Из всей защитной системы уцелела только пара артефактов, и то самых слабых. Их просто не заметили и не стали уничтожать. Даже мои ловушки, и те оказались разобраны на атомы. Да, я о себе был лучшего мнения. Да чтобы над вами драконы надругались. В сердцах выругался я. Следопыт, мы же договаривались, что ты не будешь ругать мой народ. Пушистый питомец привычно заворчал. Драконы гордые и не занимаются всякими плохими вещами. И вообще, Пыш посоветовал бы тебе принять меры. Скоро эти люди будут здесь. Ты хочешь, чтобы они узнали про брешь? Признавать это не хотелось, но, кажется, Дракоша был прав. Следящих артефактов на складе не осталось, но благодаря дару я и так чувствовал, кто стоял за дверями. Наталья Разумова и князь Крутов. Вот уж точно неожиданная компания. Не думал встретить их вместе. Впрочем, они явно были не заодно. Если интуиция меня не подводит, то глава агентства пытался не пустить Разумову и ее гвардейцев внутрь. Сил он при этом не жалел и уже потерял несколько артефактов. Хм, неожиданно. К Евгению Ефимовичу я всегда относился неплохо. И, похоже, он отвечал мне взаимностью. Все-таки, как ни крути, но мы с ним через многое прошли вместе. Если бы не я, то за один только косяк с Драго и их планом по захвату императорского дракона он давно должен был потерять свое теплое начальственное кресло. Так что он был мне должен. Дела с Разумовой у него шли так себе. Остановить ее он так и не сумел. Но, по крайней мере, он выиграл мне немного времени. Я собирался этим воспользоваться. «Максим, что будем делать?» Плотник тоже прощупал обстановку даром и пришел к примерно таким же выводам. «Драться, да чего тебе все время не имется?» Я осадил его насмешливым взглядом. «Если тебе мало драк, то я тебе устрою сладкую жизнь. По тренировкам затаскаю так, что ты света белого не увидишь. Ну я просто подумал». Сергей смутился. «А что тогда остается? Мы же их не впустим, ни в коем случае. Хотя, я огляделся и присвистнул. А ведь это все меняет. Я не заметил этого сразу, но энергетический выброс сильно повредил ведущую в город воронку. Она стала тонкой и заметно поблекла. Ее структура выглядела хаотичной, и она не переставая крутилась, постоянно меняя форму. Дар подсказывал, ее энергетические контуры окончательно перепутались. А это, химера меня подери, открывало передо мной огромные перспективы. Помнится, агенты однажды уже пытались найти мою воронку. Тогда все проверяющие во главе с точащим на меня зуб Волчаровым ушли ни с чем. На Разумову со всеми ее способностями и оборудованием мои ловушки и трюки не подействуют. Но то, что задумал я, обманет кого угодно. Хоть ее, хоть сидящего у нее в голове Аристарха. «Сережа, а почему Максим улыбается как сумасшедший?» Полина прошептала на ухо плотнику. «Он всегда так», Сергей уверенно кивнул, но, глядя на мою ухмылку, тоже передернулся. «Это значит, что он что-то задумал. Ой, ребята, вы даже не представляете, что именно». Я улыбнулся и хрустнул суставами, разминая руки. «Результат будет грандиозный, но придется как следует поработать. И очень быстро». Стоило Наталье коснуться ручки складской двери, как она почувствовала, внутри что-то происходит. Какие-то очень тонкие и умелые манипуляции с энергией. Настолько тонкие, что даже Аристарх, внимательно отслеживающий все ее ощущения, не нашел что сказать. Это было необычно. У старика всегда находилось, о чем поворчать. За спиной Натальи раздались крики и угрозы. Крутов пытался объяснить ей, что будет, если она нарушит правила и войдет внутрь. Но она все равно рванула дверь на себя, и лицом к лицу столкнулась с ухмыляющимся Максимом Ястребовым. «День добрый, ваше высочество!» Лицо барона расплылось в фирменной нагловатой улыбке. «По какому поводу вы решили меня навестить?» «Я...» Наталья настолько не ожидала появления Ястребова, что не нашлась, что сказать. Ее дары и все приборы говорили о том, что на складе никого нет. Во всяком случае, не было еще несколько минут назад. Ястребов, заметив ее смущение, улыбнулся еще шире. «Как я вижу, причина у вас серьезная. Иначе зачем вам могло понадобиться столько гвардейцев? В конце концов, вы же не хотели взять мой склад штурмом?» Барон рассмеялся, как будто сказал что-то по-настоящему забавное. Его смех был таким заразительным, что Наталья не удержалась и тоже улыбнулась. «Что ты творишь?» – прорычал в ее голове Аристарх. «Сосредоточься, этот сопливый мальчишка над тобой издевается». Наталья встряхнула головой. Она знала, зачем сюда пришла, и она не позволит отвлечь себя от цели. Теперь она видела, Ястребов расслаблен и спокоен, но его одежда порвана, а в некоторых местах обожжена. Его как будто драли когтями. На его лице виднелся совсем свежий синяк. Такой мог остаться, если бы его очень сильно ударили чем-то тяжелым. «Барон Ястребов, на территории вашего склада обнаружены необычные энергетические колебания. Даже если так, то что с того?» Ястребов снова усмехнулся. «Что-то я не припомню, чтобы род Разумовых обладал полномочиями по контролю». Наталья обратила внимание на то, как правильно он выбрал формулировку. Не иначе как нахватался умных фразочек у своей подружки-юристки Шаровой. Люди Разумовой докладывали, что между ней и бароном достаточно близкие отношения. Ей было чем на это ответить. «Барон, у меня, возможно, и нет полномочий, зато они есть у князя Крутова». Разумова сверкнула глазами и повернулась к стоящему за ее спиной главе агентства. «Князь, вы так и будете прохлаждаться или проведете осмотр?» Крутов выглядел застигнутым врасплох. «Не вижу для этого причин». «Как не видите, Наталья не позволила ему уйти от темы разговора. Вы сами объявили красную тревогу. Так что будьте добры, соблюдайте закон, иначе я буду вынуждена обратиться к императору». Князь покосился на Ястребова и тяжело вздохнул. «Барон, я вынужден требовать пропустить нас внутрь. Ну, раз требует большой начальник, то без проблем». Ястребов радушно махнул рукой. «Проходите. Быть как дома не предлагаю, но можете осмотреть все, что пожелаете». Наталья с трудом справилась с удивлением. Она была уверена, что Ястребов будет сопротивляться до последнего. Того, что он так легко согласится, она совсем не ожидала. Они с Крутовым близко знакомы, но если на его складе действительно находится воронка, то ему не поможет никакое знакомство. Крутов, его помощник и несколько избранных бойцов вошли внутрь. А, чем дракон не шутит? Ястребов улыбнулся и хитро ей подмигнул. «Княгиня, не стойте на пороге. Если пошла такая пьянка, то вы тоже заходите». Удивление Разумовой росло с каждой секундой, но возможность она не упустила и в сопровождении гвардейцев направилась ко входу. Она ожидала, что барон встанет в позу и не позволит ее бойцам зайти внутрь. Сделай он так, и она бы поняла, он ее опасается. Эта мысль принесла бы ей облегчение. Барон же смотрел на ее гвардейцев как на безобидных щенят. По его взгляду чувствовалось, он может сделать с ними все, что пожелает, и они не смогут его остановить. Впервые у Натальи появилась мысль, что заходить на территорию Ястребова – не лучшая идея. Она прогнала мысли и смело вошла внутрь. «Максим, а можно я ее убью?» Прямо перед ней выросла какая-то растрепанная девчонка с седыми волосами. Ее глаза сверкали, а в руках она сжимала кинжал. Наталья знала, кто она такая. Полина Разумовская. Последняя наследница рода, который доставил им столько неприятностей. Девчонка, которая не должна жить. Если бы у отца тогда все получилось, то ее бы сейчас здесь не было. Только попробуй тронуть меня хоть пальцем. Шевельнешься, и мои гвардейцы. Она не успела договорить. Рядом с ними возник Ястребов. Вы находитесь на принадлежащей мне территории. Полина, мой вассал. Если с ее головы упадет хоть волос, то я убью тебя и твоих людей, и буду иметь на это все права. Он не делал ничего особенного и, кажется, даже не использовал магию. Но все, включая гвардейцев, почувствовали, стоит им шевельнуться, как барон тут же изрубит их на куски. Странный парень, и очень пугающий. Наталья отступила, признавая его право, но Полина не успокаивалась. «Максим, но мне-то можно ее пришить, ее рот уничтожил всех, кого я любила». Ястребов ничего не ответил. Наталья только ощутила легкий ментальный импульс. Между этими двумя точно шел какой-то обмен мыслями. Канал был защищен, и Разумова не могла даже примерно понять, о чем они говорят. Полина погрустнела и опустила кинжал. «Всегда так, вечно обламываешь все веселье». Она тяжело вздохнула и, усмехнувшись, посмотрела на Разумову. «Запомни, это еще не конец. Однажды я вам всем отомщу». Сказав это, она отправилась в дальний угол склада. Там, закинув ногу на ногу, расслабленно сидел еще один человек Ястребова, Сергей Плотник.